Часть первая. Земля. Глава первая. Не помню, что мы праздновали. Матологический Новый год, сдачу кем-то какого-то экзамена или покупку машины. В общем, тема вечеринки не особенно важна. Повод для вечеринки — это только повод, и он забывается после первой принятой бутылки. Вечеринка была правильная. Правильная вечеринка — это та, которая не укладывается в один вечер, требуя все нового и нового продолжения. Сменялись лица, сменялась обстановка, менялись напитки и посуда, а вечеринка продолжалась, потому что «show must go on», как пел незабвенный спидоносец Фредди. Мы пили. Кабаки, из которых нас выгоняли, сменялись ночными клубами, в которые нас не хотели пускать. Были чьи-то квартиры с прокуренными кухнями и соседями, обещающими вызвать милицию, чьи-то машины, в которых мы куда-то ехали. А когда и просто сидели в салоне, говорили за жизнь или травили анекдоты и пили. Была какая-то дача, в которой мы вломились в отсутствие хозяина, но Вадик утверждал, что хозяин в курсе и, в принципе, не возражает. Были смазливые девицы, чьих лиц я не запоминал, а имен даже не пытался запомнить. Кто-то жаловался мне на жизнь, кто-то клялся в вечной дружбе, кто-то порывался выяснять отношения, кто-то объяснял мне, как следует писать, кто-то у меня учил жить, а я пил. В первый день запоя человек пьет по какому-то поводу, будь то неразделенная любовь, удачная покупка или просто желание выпить. Все остальные дни он просто оттягивает похмелье. Я вышел на кухню в незнакомой квартире. В глаза било солнце, никто не догадался приглушить его свет. Хотелось курить и умереть прямо сейчас. Не знаю, чего хотелось больше. На кухне сидел Вадик. Взгляд его говорил красноречивее слов, но он решил все-таки озвучить терзавшую его мысль. «В холодильнике можешь не смотреть», — сказал он, — «пива нет». «Сообщи мне сейчас кто-нибудь, что страшный суд назначен на послезавтра, не думаю, что я расстроился бы сильнее». «Денег тоже нет», — продолжал Вадик, — «ни копейки. А у тебя?» «Хрмпф», — сказал я глубокомысленно, — «какой сегодня день?» Вадик посмотрел на календарь, вмонтированный в его дорогие часы, вторник. «А месяц?» «Фиг знает. Июль, по-моему». «Вот блин», — сказал я. «А число какое?» Еще один взгляд на часы. «Шестое». Вечеринка началась в районе 29-го. Это я помнил точно. Неплохо потусовались, как сказал Ильич, слезая с броневика. «А мы где?» — продолжил я допрос. «Фиг знает», — сказал Вадик. «На этот раз взгляд на часы результатов не дал. Картой местности они не обладали. По-моему, это Москва». «Уже хорошо», — сказал я. На Вадике были только трусы и часы, о чем я уже неоднократно упоминал. На мне были джинсы, выглядевшие так, как будто их обладатель спал в них последнюю неделю. Самое поганое, что так оно, скорее всего, и было. Я пошел в комнату. В комнате спали тела. На ком-то из них я увидел свою футболку. Тело под футболкой было женским и незнакомым. А поскольку футболка была единственным драпирующим его предметом, тело не хотело с ним расставаться. Но спросонья особо сопротивляться не могло. Отвоевав предмет гардероба, я натянул его на себя, нашел в прихожей мои кроссовки и вернулся на кухню. Вадик по-прежнему восседал за столом с голым торсом и, судя по выражению его лица, думал о тварности окружающего мира. «Пойдем?» — спросил я. «Не», — сказал он. «Я уже 3 дня дома не был. Ленка меня убьет». «Убьет», — согласился я. «Но она все равно тебя убьет. Так какая разница, сегодня или завтра?» «Желаю умереть похмеленным», — сказал Вадик. Как гласит русская народная мудрость, для того, чтобы правильно похмелиться, требуется выпить чуть больше, чем было выпито вчера. Я прикинул, сколько я вчера выпил, и если я выпью сегодня еще больше, лучше умереть сейчас. Я вышел из дома и только на улице вспомнил, какое сегодня число и что это означает, и пожалел, что не умер еще вчера. 3-го числа истекал срок аренды квартиры, в которой я жил, и хозяин ни в какую не соглашался его продлить. И он обещал, что 4-го числа, если я сам не уберусь, он выбросит меня на улицу вместе со всеми моими шмотками. Поскольку я не доставил ему удовольствия выбросить лично меня, ему пришлось удовольствоваться выбрасыванием моих вещей в мусорный контейнер, как он и обещал. Я тот контейнер видел, бомжи тоже. Мало чего там осталось. Да и то, что осталось, не вызывало желания достать его из мусорного бака и надеть на себя, даже после необходимой дезинфекции. Естественно, ноутбук на помойку он выбрасывать не стал. Оставил себе в качестве компенсации морального вреда. 8-го я сидел в кафе, курил сигареты из купленной на последние деньги пачки и пил кофе, который знакомый бармен наливал мне в кредит. Одновременно со всем этим я прикидывал, кому сегодня можно напроситься на ночлег. Вариантов было не так много. У женатых друзей лучше не ночевать. Их вторые половины имеют обыкновение смотреть на меня не очень добрыми глазами. Холостые друзья делятся на две части – трудоголики и алкоголики. С трудоголиками скучно, с алкоголиками я долго не протяну. Был еще вариант завалиться какой-нибудь подруге, но настроение совсем к этому не располагало. И тут позвонил Стас. Его звонок стал для меня манной небесной, или оазисом посреди пустыни, в которой я умирал от жажды, или чем-то там еще, неважно. Но именно с этого звонка все и началось. «Привет, Леха», — сказал он, — «ты сейчас где?» «Если географически. В Парусе. Шикарно. Ты пробудешь там еще 40 минут? Позволь полюбопытствовать. С какой целью?» «Есть тема. Тебе понравится». «Жду», — сказал я. Стас подъехал не через 40 минут, а через час. Но это нормально. Пробки и все такое. Припарковав свой Ford Focus напротив кафешки, он вошел в зал с видом хозяина жизни, который так любит напускать на себя менеджера среднего звена, недавно получившие повышение, и плюхнулся на стул напротив меня. «По шкале имидж на $1 000 000 ты смотришься цента на 2», заявил он, заказывая двойной эспрессо. «Я их взял взаймы», — сказал я. «Что за тема?» «Ты ведь сейчас доблестный российский безработный?» «Я предпочитаю формулировку «свободный художник». «И как долго ты уже свободен?» «Примерно 1/2 года. Денег хочешь? Кто ж их не хочет?» «Когда на сеновал приходить?» «Загранпаспорт у тебя есть?» — спросил он, проигнорировав вопрос о сеновале. «Где-то был. Испанский. Еще помнишь?» «Коррида», — сказал я. «Мучас грациас. «Хихо де пута!» «Очень смешно», — сказал Стас. «Короче, тема такая. Наш генеральный по делам в Латинскую Америку свалить должен. Типа деловая поездка. А сам он по-испански, как я по-китайски. Примерно на том же уровне, может быть, даже чуть хуже. Он попросил меня подыскать ему переводчика, и я сразу о тебе вспомнил. А штатного переводчика у вас нет?» «Должность толмача штатным расписанием не предусмотрена», — сказал Стас. «3 штуки баксов за 2 недели, плюс билеты и полный пансион. 2 недели в тропическом раю, и тебе за это еще и заплатят». «Как тебе такое предложение?» «Весьма». «Сколько я должен тебе откатить?» «Нисколько», — оскорбился Стас. «Вылет через 3 дня, так что давай прямо сейчас за твоими документами подъедем». «Все свое ношу с собой», — сказал я, извлекая документы из внутреннего кармана куртки. «Предусмотрительно», — оценил Стас. «Тогда я погнал». «Подожди», — сказал я. «У меня есть еще пара вопросов делового характера». «Слушаю». Он опустился на стул, с сожалением заглядывая в пустую кофейную чашку. «Вот что значит деловая элита. Все очень быстро, все на бегу». «Мне нужны деньги», — сказал я. «Аванс. Обновить гардероб, так сказать». «Оплатить счет за кофе», — подхватил он. «Без проблем. 500 хватит? С гардеробом, кстати, можешь особо не париться. Там, куда вы едете, довольно жарко, и деловой формой одежды считаются шорты». «Собственно говоря, это второй вопрос», — сказал я. «А куда мы едем? То ли в Белиз, то ли в Бенин? Я точно не помню», — отмахнулся Стас. «В общем, какая-то жуткая дыра». «А что ваш генеральный забыл в жуткой дыре?» «Друга молодости, скрывающегося от российского правосудия», — сказал Стас. «Клево», — оценил я. «Надеюсь, на обратном пути меня не заставят глотать полиэтиленовый контейнер с наркотиками?» Как говорил хирург, составляя список операций на день, «надежда умирает последней», — хохотнул Стас, выудил из бумажника 5 сотенных купюр и протянул их мне. «Не волнуйся, наш генеральный уже давно криминалом не занимается. Солидная фирма у нас, уже 3 года как». «Зашибись», — сказал я, удаляющийся спине Стаса. «Обязательно», — пообещал он. Уже через минуту его «Форд» покинул стоянку. В Москве вообще все происходит очень быстро. 6 лет назад мы все понаехали в столицу нашей родины, чтобы покорить этот город. Собрались из разных концов страны, некоторые даже из других стран. Эти 6 лет пролетели очень быстро. Казалось, буквально вчера я слез с поезда «Владивосток-Москва» и подал документы на поступление в институт. Но город покорился немногим. Стас свалил с 3-го курса экономического факультета МГУ, мотивируя свое решение тем, что он хочет кушать чаще, чем 3 раза в неделю. Полученных знаний и врожденной наглости оказалось достаточно, чтобы устроиться на довольно неплохое место работы, потом он обзавелся нужными связями, и его карьера пошла в гору. Я умудрился получить диплом, хотя иногда сам факт моего бесплатного поступления в институт казался мне чудом. Наверное, просто повезло, везет же дуракам. Или все-таки существует некоторый процент абитуриентов, превращающихся в студентов без использования волшебного слова «блат». Институтские годы. Прогуленные лекции, студенческое общежитие, пьяные загулы, длинные вечеринки, короткие романы — все это было весело, все это было так, как и должно было быть. Но после получения диплома все оказалось совсем не так радужно. Новоиспеченному журналисту без опыта работы, связей и рекомендаций совсем не просто устроиться по специальности. Через 1.5 месяца мытарств я получил место редактора в районной газетенке бесплатных объявлений. Скажу прямо, это было вовсе не то, о чем я мечтал. Дело даже не в зарплате. Мне хотелось большего масштаба, большей аудитории, совсем другого уровня подачи материала. Да и самого материала хотелось другого. Недешевые пластиковые окна, продам машину недорого, и сантехник ЖСК-45 опять напился и оставил 3 дома без горячей воды, а что-нибудь глобальное. Сенсационное расследование какое-нибудь, с разоблачениями, судебными исками за клевету, телевизионными интервью и прочими прелестями журналистской жизни. В связи с невозможностью получить все это, у меня возник синдром Паланика, достаточно подробно описанный им в бойцовском клубе. Я принадлежал к поколению, у которого нет ничего, кроме амбиций. А амбиции вовсе не гарантируют успеха. Я был готов вкалывать, но это никому не было нужно. Если бы я был на 20 лет старше, у меня был бы шанс выбиться в олигархи. Если бы я был на 10 лет старше, я мог бы стать топ-менеджером корпорации, принадлежащей одному из олигархов. Но у моего поколения нет шанса прыгнуть выше места менеджера среднего звена. Мне никогда не стать звездой рок-н-ролла, знаменитым спортсменом или автором бестселлера. Таких, как я, миллионы. В лучшем случае нам светит только мещанство. Стандартный набор квартира, машина, дача, 8-часовой рабочий день 5 дней в неделю, выходные с семьей, вечера у телевизора, кризис среднего возраста и тихое отчаяние человека, понимающего, что жизнь проходит мимо него. В качестве альтернативы можно уехать в Гоа и валяться на песке, любуясь закатами и поплевывая в Индийский океан, и вообще ничего не делать. Мне хотелось другого. Не большего, а просто другого. Обещанная Стасом поездка в Латинскую Америку сулила хоть какое-то приключение. Государством в Центральной Америке оказался все-таки Белиз, а не Бенин. Бенин вообще-то в Африке находится, как подсказал мне географический справочник в ближайшем интернет-кафе. Белиз же граничит с Мексикой и Гватемалой, омывается Карибским морем. Шикарное должно быть местечко. Справочник утверждал, что официальным языком Белиза является английский, а не испанский, который там широко распространен. Полагаю, что генеральный директор Стаса и английским не владеет. Тем ценнее услуги переводчика, способного разговаривать и по-английски, и по-испански. Я еще несколько часов просидел в интернет-кафе, получив максимум информации о стране, которую мне предстояло посетить с визитом. Потом просто пошарился по разным сайтам, встрял в две дискуссии на форумах, на одном из них был забанен и покинул кафе с чувством выполненного долга. Проблема ночлега передо мной больше не стояла. Человек с 500 зеленых американских рублей и человек, не имеющий ни копейки, это два совершенно разных человека. Небольшой джентльменский набор, два телефонных звонка и подруга бурной молодости была готова приютить меня на все время до отлета.